Глава 5. Морея разбудил телефонный звонок. Он протянул руку к ночному столику, снял трубку и без всякого энтузиазма поднес ее к уху. «Алло, да?» «Добрый день, господин директор». «Да, как будто подтверждается». «О, я не хотел вас беспокоить. Впрочем, возможно, это вовсе и не тонить. Помните заказное письмо, которое получил Сорбье? Так вот, его отправил некий Рауль Манжо. Его имя фигурирует в картотеке. Год тюремного заключения. Я уже отдал все необходимые распоряжения. Как вы говорите?» «Да, нет, ничего проще. У нас есть его последний адрес. На улице Абатис. Я поручил это Фаржону. Он начал расследование вчера вечером. Много времени не потребуется». «Нет, господин директор. В данный момент я ничего не думаю, ничего не знаю. Я жду». «Спасибо, господин директор». Зевнув, Морей положил трубку. «Что он думает? Люилье, видите ли, желает знать, что он думает». «А что тут думать, если в распоряжении убийцы оставалось всего 14 секунд, чтобы исчезнуть?» Морей встал, открыл ставни. Комнату залил ослепительный яркий свет летнего дня. Морей с отвращением выпил стакан воды. «Думать. Думать о других. На Бельяре, например, который просыпается рядом со своей женой и новоиспеченным младенцем. Или о Линде, девушке с льняными волосами. Или о комиссаре Морее. Ведь он одинок, как перст, вроде этих бедолаг, которых он бросает в тюрьму». Снова зазвонил телефон. Морей покорно снял трубку. «Алло?» «Привет, Фред, дружище. Что?» «Я так и думал. Этого следовало ожидать. Минутку, я кое-что запишу». Он достал блокнот, всегда лежавший наготове в ящике. «Давай». «Значит, в отеле Флориаль ничего. Что они говорят об этом типе?» «Ну, конечно, не хотят вмешиваться». «Ах так? Подожди, я запишу. Манжо и тотализатор. Интересно. А дальше?» «Хорошо. Между нами говоря, тайные агенты не имеют привычки играть на бегах». «Согласен». «И когда же ты с ним встретишься, с этим гарсоном из кафе?» «Прекрасно. А я сейчас отправлюсь к мадам Сорбье. Слушай, ты звони Мишо. Как только выдастся минутка, я ему тоже позвоню, и он мне все передаст. Пока». Машина опять закрутилась, и Морей потирал руки. Манжо теперь крышка. Это дело каких-нибудь нескольких часов. Морей разогрел остатки кофе, наточил свою старую бритву и раза два-три провел лезвием по щеке. Все те же привычные жесты изо дня в день. Зеркальце, повешенное на окно, звук, скребущий по коже бритвы, и лицо, которое видишь перед собой, то и дело гримасничающее, чтобы облегчить бритве борьбу с непокорной щетиной. Но все это не мешает думать, как хотел того патрон. И додуматься, например, до того, что цилиндр-то могли украсть и раньше, а не в самый момент преступления. Может быть, утром, а может быть, и накануне. Или еще когда-то. В конце концов, цилиндра этого никто не видел. Знали только, что он был там. Ну, а Сорбье? Сорбье, конечно, заметил бы. И ничего не сказал? Сорбье сообщник? Немыслимо. Ну вот, порез у самого носа. Но бедняжка Линда все равно ничего не заметит. При чем тут бедняжка Линда? Послушай-ка, Морей, не слишком ли ты много думаешь о ней? Она красивая, такая белокурая, такая непонятная. Словно явилась невесть откуда. Ну да, я думаю о ней. И думаю по-хорошему. Хотелось бы помочь ей. И еще, чтобы она подняла на меня свои удивительные глаза. Капельку одеколона. Немножко пудры. Синий костюм. Я привык устраивать для себя маленькие праздники из пустяков. Для себя одного. Морей увидел свое отражение в зеркале. Старый дурак. Это в твоем-то возрасте. Ты внушаешь людям страх. Хотя по правде-то сам боишься людей. Они такие до ужаса живые. У них столько тайн, силы, хитрости и любви. Морей тщательно закрыл за собой дверь, спустился с лестницы. Золотилась листва в саду Тюильри, а солнце, казалось, ласково пошлепывало его по спине. «Надо будет принести цветы, мадам Бельяр, и погремушку малышу», — подумал комиссар. Но едва он купил газеты в киоске, у него сразу все вылетело из головы. «Таинственное преступление в Курбуа. Погиб инженер. Специалист в области атомных изысканий убит выстрелом из револьвера. Необъяснимое убийство на заводе по производству пропирголя». Заметки были довольно туманны, но составлены ловко. Они произведут сильное впечатление. К счастью, о похищении не было пока ни слова. Но это только пока. Морей сел в машину, несколько удрученный. Уже сегодня вечером или завтра газеты возьмутся за него. Чем занимается полиция? Кто нас охраняет? И пойдет. Позвонят из Министерства внутренних дел. Люилье, не повышая голоса, скажет. «Послушайте, Морей, ну приложите усилия. Вы меня ставите в ужасное положение». Он бросил газеты на заднее сиденье и тронулся с места. Было еще довольно рано, и он позволил себе небольшую прогулку в Булонском лесу, медленно прокатился по пустынным еще аллеям. Линда верно уже встала, и, должно быть, именно она утешает старую Мариетту, а не наоборот. Вряд ли она останется во Франции. Продаст виллу, исчезнет, уедет на свой туманный север. Нет, решительно Морей был настроен на меланхолический лад. Он подъехал к бульвару Морис Боррес и, прежде чем войти, окинул долгим взглядом дом. Ставни полуприкрыты, молчание, траур. Хотя и раньше-то здесь было, верно, не намного веселее. Он толкнул калитку. Слева лежал заботливо ухоженный садик. Розы, всюду розы. Клумбы, целые массивы, гирлянды. Своды беседки обвивала глициния. В глубине справа от виллы находился гараж. Морей полюбопытствовал, сделав крюк. В гараже стояла сверкающая ДС-19. С домом гараж не сообщался. Их разделял узкий проход, куда выходили окна одной из комнат, по всей вероятности, кухни. Морей вернулся обратно и позвонил. Ему открыла Мариетта. Казалось, она еще больше постарела, и морщин прибавилось. Узнав его, она невольно отпрянула, словно он стал для нее олицетворением дурных вестей. «Сейчас узнаю», — проворчала она. Линда ждала его в гостиной, и Морей робил еще больше, чем накануне. Это была совсем другая Линда. Статуя, задрапированная в черное, со склоненным лицом и опущенными ресницами под высокими арками бровей. Усталым жестом она указала на кресло. «Удалось вам что-нибудь выяснить?» — спросила она. «Возможно, я напал на след», — сказал Морей. «Не знаю, правда, куда он ведет. Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Не показалось ли вам, что в последние дни мсье Сорбье был чем-то озабочен?» «Нет, ничего такого, я не заметила». «Может быть, к нему приходил кто-то, я имею в виду кто-то посторонний?» Она не дала ему договорить. Мой муж никого не принимал. Когда он возвращался с завода, мы с ним немножко беседовали. Потом он работал часов до 9, до самого ужина. А после мы иногда музицировали. Он рассказывал вам о своих исследованиях? Нет. Я все равно не смогла бы ничего понять. А по воскресеньям? Мы выезжали прогуляться. По вечерам ужинали у друзей. А иногда друзья приходили к нам играть в бридж. «Одни и те же друзья?» «Да, Ражи Бельяр, Касан, супруги Аберте». «В общем, весь заводской штаб?» «Пожалуй». «А за пределами этого круга?» «Никого». «Мсье Сорбье выезжал за границу?» «Очень редко. 2 года назад он провел 6 месяцев в Соединенных Штатах. В прошлом году прочитал несколько лекций в Кембридже. Вот, пожалуй, и все». Вы сказали, что мсье Сорбье обычно работал до ужина. Я полагаю, он приносил с завода какие-то бумаги, документы? Конечно, он всегда был с портфелем. У вас ни разу не возникло ощущения, что он принимает особые меры предосторожности? Линда задумалась, потом сказала. Нет, я знаю только, что он всегда запирал на ключ ящики письменного стола. А вечером непременно совершал небольшой обход. О, скорее по привычке. Он всегда был очень аккуратен, очень организован. Ему кто-нибудь звонил сюда? Случалось иногда, но очень редко. Знали, что он целый день на заводе. А вчера или позавчера вы не заметили никакого подозрительного звонка? Абсолютно ничего. Прошу прощения, мадам, за все эти вопросы. Что вы, что вы? Не знаете ли вы некого Рауля Манжо? Рауля Манжо? Линда внезапно поднялась, прошла через гостиную и открыла дверь в вестибюль. Она наклонилась, осмотрела все вокруг. «Странно», — сказала она, возвратившись. «Мне показалось, будто я услышала какой-то шорох. Наверное, это прошла Мариетта». «Надеюсь, она не подслушивает у дверей?» «О, нет, бедняжка. У нас нет от нее секретов. Но я прервала вас». «Рауль Манжо был нашим шофером». «Вашим шофером?» «Да, а в чем дело?» «Вам стало известно что-нибудь его касающееся?» «Неделю назад муж его уволил». Марей некоторое время молчал. «По какой причине?» «Манжо – человек несколько сомнительный. Он перепродавал бензин, занимался спекуляцией на автостоянках. И потом его поведение вообще нам не нравилось». «Что вы хотите этим сказать?» «Он всюду совал свой нос, шарил. Я уверена, что он не раз лазил ко мне в сумку». «Что он искал?» «О, конечно, деньги. Он вечно сидел на мели, требовал авансов. В общем, человек малоприятный». «Каким образом он поступил к вам на службу?» «Не знаю, его нанял мой муж». «Здесь у него была комната?» «Да, на третьем этаже. Он забрал все свои вещи, унес даже фуражку, которую я ему купила». «Но до того, как поселиться у вас, Манжо, вероятно, жил где-то еще?» «Разумеется, но я не знаю, где». «Мсье Сорбье, видимо, записал его адрес в книжку?» «Сейчас посмотрю. Его кабинет на втором этаже». Линда прошла в вестибюль, и вскоре Морей услышал наверху ее легкие шаги. Потом стук выдвигаемого ящика. Снова шаги, скрип дверцы какого-то шкафа. И вдруг поспешные шаги. Он встал, подошел к двери. Перегнувшись через перила, Линда делала ему знаки. Он поспешил к ней. «Я не могу найти записной книжки», — сказала она. «А между тем я уверена, что видела ее не далее, как вчера вечером». Морей поднялся на площадку второго этажа. Дверь в кабинет была открыта. «Взгляните сами», — сказала она. «Книжка лежала вот здесь, рядом с ящичком для сигарет. Большая книжка в зеленом кожаном переплете. Ее прислала мужу в подарок одна химическая фирма». Линда казалась испуганной, она с опаской поглядывала по сторонам. «Подождите», — сказал Морей. «Не надо волноваться. Вы видели ее вчера вечером». «Я брала ее, чтобы составить список и оповестить всех, а потом положила сюда, рядом с ящичком». Морей выдвинул средний ящик письменного стола, увидел пачки конвертов, коробки с визитными карточками. Повернулся, как это сделала Линда. Книжные полки, ряды переплетов, научные журналы. Искать не было смысла. «Может быть, Мариетта?» «Нет-нет, Мариетте здесь нечего было делать». Марей огляделся вокруг. Все тот же аскетический порядок. Возле стола два кресла, самый обыкновенный книжный шкаф, ни одного ненужного предмета, ни одной безделушки, ни яркий ковер. «Мариетта ладила с Манжо?» Она терпеть его не могла. Они не разговаривали друг с другом. «Вы мне позволите осмотреть дом?» Он показал еще на одну дверь, выходившую на площадку. «Наша спальня», — сказала Линда. «А там?» «Комната для гостей, но ею никогда не пользовались. А на третьем этаже?» «Комната Мариетты, шофера и чердак. Подождите меня». Морей поднялся по узкой лестнице, заглянул в пустые комнаты. «Записную книжку украли. Допустим. Но кто?» «Значит, ночью или ранним утром кто-то посторонний проник в дом. А этот шорох вот только что. Может, это убегал вор?» Морей спустился вниз. Линда еще более бледная ждала его. «Вы думаете, кто-то пробрался сюда?» — спросила она. «Нет», — сказал Морей таким дружеским ворчливым тоном, каким говорил в тех случаях, когда был не особенно в себе уверен. «Нет, конечно, нет». «Дом настолько уединенный». «Уединенный? Все наши соседи разъехались отдыхать. Они обошли подсобные помещения, столовую, большую и маленькие гостиные. Морей заглянул даже в подвал. У мсье Сорбье было оружие?» «Не думаю. Во всяком случае, я никогда не видела здесь никакого оружия». «А что?» «Да нет, ничего. Просто так». «Ну что ж, мадам, мне остается только...» Он добродушно улыбнулся, и она порывисто протянула ему обе руки. «Приходите, когда вам будет угодно. Я всегда буду рада вас видеть». Он поклонился. Очаровательно. Просто очаровательно. И тут Морей вдруг рассердился на Сорбье. «За этот слишком суровый дом, за эти мрачные вечера у пианино и проигрывателя. Она, должно быть, задыхалась. Кассан, супруги Аберте, бильяр, бридж. Да чем это лучше монастыря?» Морей, внезапно разозлившись, хлопнул дверцы своей малолитражки и резко рванул с места. «Если Монжо, а ведь больше вроде некому, украл книжку с адресами на вилле, оставалась еще одна, которую Морей накануне заметил на письменном столе Сорбье на заводе. Может быть, Сорбье записал его адрес и в этой второй книжке?» «Монжо». Комиссар повторял это имя с некоторым отвращением. «Монжо. Невелика птица, сомнений нет. Если этот самый Монжо был подослан к супругам Сорбье, чтобы следить за ними, он вел себя на редкость глупо. В то время как убийца Сорбье проявил чудеса изобретательности. Так что же тогда? А если Монжо был орудием в чьих-то руках, кто же все-таки скрывался за ним? Кто? Кто украл записную книжку? У кого хватило дерзости проникнуть на виллу Сорбье? И главное, ведь книжка-то эта, в общем, не представляла ни малейшей ценности. Адрес Рауля Монжо? Рано или поздно его все равно найдут. «Что-то я увяз», — подумал Морей. «Никак не выберусь из трясины. Кидаюсь туда-сюда, как щенок, который ловит на лету камешки, которые ему подбрасывают. А в это самое время навстречу ему попадались машины с нагруженными на крышу вещами. Большинство магазинов было закрыто. Время отпусков. А ведь достаточно повернуть колпачок». Морей остановился перед красно-белым шлагбаумом завода, показал сторожу свое удостоверение, тот кивнул. «Дорогу я знаю», — сказал Морей. Ловко проскользнув мимо грузовиков и бульдозеров, он поехал вдоль стройки, где сновали рабочие. Слева что-то похожее на газометр, строительство его близилось к концу. Подъемные краны вздымали в небо металлические пластины, которые, раскачиваясь, сверкали на солнце. Кое-где на перекрестках движение регулировали охранники. Добравшись до маленького дворика перед флигелем инженеров, Морей поставил машину под сенью каштана. На пороге чертежного зала его остановили. «Полиция! Комиссар Морей!» Его узнали. Навстречу ему вышел Ренардо. «Что нового, господин комиссар?» «Ничего особенного. Бильяр здесь?» «Да». Они вместе поднялись наверх и увидели инженера, диктовавшего письмо секретарше. Бильяр тут же отослал девушку. «Я не хочу тебе мешать», — сказал Морей. «Только надо кое-что проверить». Он вошел в кабинет Сорбье и сразу же увидел книжку с адресами. «Черт возьми». На этот раз незнакомец не осмелился. Морей взял книжку, нашел букву «М». «Вот дьявол». Страница была вырвана. Убийца не только унес цилиндр, но и позаботился открыть книжку, вырвать страницу. И это для того, чтобы оградить Монжо. «Роже!» «Да». Бильяр появился в дверях. «Может быть, ты мне поможешь?» — сказал Морей. «Ты хорошо помнишь шофера Сорбье, Рауля Монжо?» «Я и не знал, что его фамилия Монжо», — сказал заинтересовавшись Бильяр. «Его всегда называли Раулем». «Да, я его помню. Достаточно хорошо. А что такое? Он тоже замешан?» «Да. Я пока не знаю, он ли убил Сорбье или нет. Но именно он отправил заказное письмо. И, возможно, это он украл в НИИ книжку с адресами. Я только что от Линды. Мы вместе обнаружили пропажу книжки. А здесь ты видишь?» Морей показал вырванную страницу. Бильяр присел на край стола. «Вот черт!» – прошептал он. «Неужели этот Монжо и в самом деле опасный тип? Он казался таким невзрачным. Невысокий, смуглый, на вид довольно сообразительный, всегда готов услужить. Его уже судили за воровство». «Ты говоришь, будто он взял книжку в НИИ? В этом нет никакого смысла. Он мог не сомневаться, что рано или поздно ты найдешь его адрес. Может, он просто хотел выиграть время». Морей извлек из глубины кармана наполовину сломанную сигарету и склеил ее языком. «У Монжо были ключи от виллы. Ему ничего не стоило заказать еще одни». «Ты хочешь сказать, что он предвидел?» «О, я ничего не утверждаю». Морей закурил сигарету. «Ладно, не буду тебя больше задерживать. Сегодня вечером ты свободен?» «Я всегда свободен». «Тогда я, наверное, напрошусь к вам ужинать». «Так-так», — улыбнулся Бильяр. «Видишь, я старею», — вздохнул Морей. «Скажи лучше, что тебе надоело жить одному. Женись». «Не говори глупостей». Комиссар спустился вниз, еще раз посмотрел на окно, через которое убийца должен был бежать, но не бежал, потому что... Пожав плечами, Морей направил машину к заводским воротам. В конце улицы катила свои воды сена. Морей оглядел набережную с дремавшими кое-где бродягами, лодки, баржи, подъемные краны. Самоходная баржа поднималась вверх по течению, и шлюпка билась в струе за ее кормой. Достаточно было спрятать цилиндр на борту какой-нибудь лодки. Добраться до катера. Река впадала в море. Монжо в этот момент, возможно, был уже далеко от берега, в недосягаемости. Морей вернулся в Париж, позвонил из бистро Мишо. «Это ты, дружище Пьер?» «У меня для вас новость, патрон. Только что звонил Фред. Он раздобыл адрес этого малого. Сказал, что объяснит вам. Это в Левалуа, набережная Мишле. Фред уже поехал туда». «А номер дома?» «Ах, верно, чуть не забыл. 51 бис. Вроде бы маленький домик». Морей кинулся к своей машине и проскочил весь Левалуа, то и дело по-идиотски рискуя столкнуться с кем-нибудь. Но ему не терпелось покончить с этим. Покончить? По правде говоря, достаточных улик для того, чтобы арестовать Монжо, не было. Он отправил заказное письмо бывшему хозяину. И Сорбье получил это письмо в день своей гибели. Вот и все. Любой адвокат. Морей мог установить слежку за Монжо, в крайнем случае мог вызвать его к себе, чтобы допросить. Но не более того. Во всяком случае, ему хоть будет что ответить Люилье. На набережную Мишле, изнемогавшую под лучами августовского солнца, больно было смотреть. Склады, облезлые дома, чересчур высокие здания, узкие, темные, словно нарисованные на небе. Фред расхаживал перед заржавевшей оградой. Подняв большой палец, он с взволнованным видом пошел навстречу комиссару. «Он у нас в руках, патрон. Ты его видел?» «Вот как вас. И не далее, как сейчас, в тот самый момент, когда он шел обедать. Ты позволил ему уйти?» Гувар следит за ним. «Видно, что он чего-то опасается». «Кто он? Да что вы! Он разгуливает, как будто в отпуск приехал. Руки в карманах, сигарета в зубах. Кормится он на улице Брасолет, в бистро у Жуля. В двух шагах отсюда». «Как же ты разыскал его?» «Самым обычным образом». «Мы обошли все тотализаторы на Монмартре, где Монжо когда-то жил. Один гарсон в кафе узнал его по фотографии. Он дал нам адрес своего приятеля, таксиста. Так мы и добрались до нашего типа. Дело, как видите, нехитрое». «Весьма любопытно», — буркнул Морей. «Ты останешься здесь. Свистни один раз, если увидишь, что он возвращается. Хочу заглянуть к нему в берлогу». Калитка была не заперта. По обе стороны аллеи запущенный, заросший сорнями садик. Сам домик казался крошечным, грязным, мрачным. С обеих сторон его сжимали кирпичные здания с нависавшими над ними балконами, трубами, телевизионными антеннами. При помощи отмычки Морей открыл дверь первого этажа. Справа от входа он увидел кухню и бельевую. Слева что-то вроде гостиной, откуда шла лестница наверх. Морей ступал осторожно, все время прислушиваясь. От стен с почерневшими, отставшими обоями веяло затхлостью. Морей поднялся на второй этаж, вошел в первую комнату. То была спальня Монжо. Железная кровать, два стула, на столе кувшин для воды, на полу раскрытый чемодан, за дверью на вешалке висела одежда. Окно выходило на набережную. Морей подошел к нему. Взгляд его скользнул по сене и остановился на том берегу. Подъемные краны, строения. На той стороне раскинулся пропергольевый завод. Морей узнавал все до мельчайших деталей. Он даже сумел разглядеть каштан, скрывавший от него окна флигеля инженеров. Он отошел от окна, порылся в чемодане. Белье, ботинки, носовые платки и на самом дне что-то твердое. Морей раздвинул платки и покачал головой. В руках у него оказался бинокль. Он навел его на тот берег, и ему почудилось, будто он разгуливает по заводу. Тогда он осторожно положил бинокль на место и бесшумно вышел. Комната рядом служила чуланом. Старая печурка, матрас, сломанный шезлонг, комод без ящиков. На окне никаких занавесок. Морей уткнулся лбом в стекло и снова отыскал взглядом заводской каштан.